психогенное переедание. Различные психологические факторы, стрессовые ситуации, психологические травмы, конфликты, а также тревожные и депрессивные расстройства могут стимулировать развитие ожирения. Происходит извращение функций пищи. Из энергоносителя она превращается в универсального успокоителя. В результате развивается психогенное переедание, которое проявляется в чрезмерном потреблении пищи, повышенном влечении к быстро усваивающимся углеводам, шоколад, конфеты, торты и нарушении структуры питания, ночное переедание. Употребление сладкой пищи способствует повышению в организме уровня серотонина, который, в свою очередь, повышает у человека настроение. При стрессовых ситуациях, конфликтах, волнениях обильное употребление пищи на время успокаивает человека. Зачастую он отдает предпочтение пище одновременно сладкой и жирной. Крем, халва, пирожные. Если стрессовая ситуация затяжная и носит хронический характер, это приводит к систематическому перееданию и развитию ожирения. Кроме стрессовых ситуаций, переедания могут также вызывать снижение настроения, тревожность, беспокойство. Такие состояния обычно связаны с личными неприятностями, разводами, смертью близких, пьянством мужа, плохими отношениями между супругами. Чаще переедание происходит в вечернее и ночное время, когда пациента начинают одолевать тревожные мысли и беспокойство. Данный феномен связан с ощущением удовольствия и чувства сытости, которые появляются при заполнении желудка пищей и попадании в кровь глюкозы. При употреблении быстро усваивающихся углеводов эффект усиливается, так как всасывание питательных веществ происходит уже в ротовой полости. Это приводит к быстрому поступлению глюкозы в кровь и насыщению организма. Таким образом, причиной переедания могут быть как стрессовые ситуации, так и депрессивные состояния. Причем, если при стрессах психогенное переедание может наступить сразу, то при депрессивных состояниях в более отдаленные промежутки времени. При самостоятельных попытках пациентов воздерживаться от углеводов, у них часто снижается настроение, появляются тревожность, внутренний дискомфорт, и только употребление сладостей улучшает это тягостное состояние. Некоторые авторы называют этот феномен жаждой углеводов. Приведу пример психогенного переедания, связанный с влиянием стрессовой ситуации на пищевое поведение. В начале карьеры мне пришлось лечить от ожирения сотрудников продовольственной базы, город Евпатория. Я назначил им диету и разгрузочные дни. Но результат был неутешительным. Многие из них поправились на 1-2 килограмма. Позже я узнал, что в это время у них работала с проверкой серьезная комиссия из области. Поэтому всю неделю они спасались от страха и тревожных мыслей с помощью еды и рюмки. Тогда я поменял тактику лечения. Вся психотерапия была направлена на релаксацию, успокоение, отвлечение от тревожных мыслей. Через неделю многие из них уже сбросили до 5 килограммов. Почему это произошло? Потому что были устранены основные причины переедания. Эмоциональное напряжение и болезненная реакция на стресс. В процессе лечения многие пациенты научились спокойно реагировать на стрессы, снимать посредством самовнушения эмоциональные напряжения, философски относиться к жизни. В результате появилась возможность бороться с повышенным аппетитом и неудержимым влечением к сладкому. Психогенное переедание остается серьезной проблемой для многих руководителей и ответственных работников, деятельность которых часто сопряжена с эмоциональным напряжением, высокой ответственностью и стрессами. Высокое положение в обществе или на работе часто ассоциируется в сознании людей с солидностью, внушительностью и представительностью. Отсюда и бытует такое выражение: «Хорошего человека всегда должно быть много». Действительно, кто может быть более внушительным, как не толстяк? Существует такая теория, что жир является как бы защитным панцирем для человека от агрессивной окружающей среды. Все было бы хорошо, если бы не так печально. Потому как ожирение является серьезным заболеванием, приводящим к ранней инвалидности и сокращению продолжительности жизни. Не зря об ответственных работниках говорят «сгорел на работе». Стресс плюс обильная пища и алкоголь – это те три губительных фактора, которые так опасны для жизни человека. Особенно для мужчин. Ведь существует много мужских профессий, представители которых, как правило, имеют внушительный вид. Например, в милиции это младший состав, сержанты, постовые, в армии прапорщики. Для успешной работы все они должны солидно выглядеть. Некоторые начальники, имея крупные габариты, одним своим видом внушают подчиненным невольное уважение. Но не только стрессы могут спровоцировать психогенное переедание. Неустроенность в жизни, когда человек не нашел себя, может также вызывать депрессию, тревогу, снижение настроения. Когда человек не находит смысл жизни или теряет его, пища уже становится не только универсальным успокоителем, но и заполнителем. Еще Шопенгауэр говорил, что человечество колеблется между двумя крайностями – лишениями и скукой. Появление большого количества свободного времени может привести к тому, что человек не будет знать, чем его заполнить. Эту незаполненность часто называют духовным вакуумом. Он проявляется в духовном застое, скуке, потере источников смысла жизни. К появлению большого количества свободного времени могут привести различные обстоятельства. Старость, инвалидность, инертность, творческий застой, семейные проблемы и другое. При этом у человека нет ресурсов, чтобы организовать полноценную жизнь. Возникает пустота, которая заполняется пищей. Таким образом, еда может выступать не только как универсальный успокоитель, но и как заполнитель свободного времени. Причиной переедания становится не только повышенный аппетит, но и духовный застой, скудность содержания жизни, потеря смыслообразующих мотивов. Участь многих женщин тихо переживать на кухне, где эффективным успокоителем становится пища. Духовная планка человека снижается от вершин творчества и личностного роста до примитивного удовольствия. Главным источником смысла жизни становится приготовление и прием пищи. Особенно ярко это проявляется у женщин. Кухня заменяет им театр и культурный досуг. Такая скудность содержания жизни может привести к депрессии, которая, в свою очередь, может быть причиной психогенного переедания. Таким образом, появляется порочный круг. Вакуум, заполнение пищей, увеличение массы тела, психогенное переедание, дальнейшее развитие ожирения. Исходя из этой схемы, можно сделать вывод, что наличие у человека избыточной массы тела может вызывать вторичные психогенные переедания. Иначе говоря, человек много ест, потому что он толстый, и попадает в сети этого порочного круга, теряет веру в себя и становится заложником собственного жира. Но что может вывести пациента из порочного круга и духовного застоя? Прежде всего, он должен понять, что необходимо быть свободным от инстинктов и обстоятельств. Он должен поставить перед собой главную цель – нормализовать свой вес. При этом нужно понимать, что достижение этой цели в корне изменит его жизнь к лучшему. Только формирование у пациента внутренней свободы, стремление к личностному изменению может помочь выдержать длительную диету. Хочу также заметить, что поставленная перед человеком цель редукция веса, похудение должна инициироваться не узкомедицинскими мотивами, а более широким их спектром, желанием изменить себя, выбором более активной позиции в жизни, стремлением к самосовершенству, внутренней свободе и другое. Из вышесказанного следует, что причиной психогенного переедания могут быть различные психогенные факторы – стрессы, психологические конфликты и другое, а также духовный застой, скудность жизненных интересов и просто скука. Духовная атрофия ведет к физической атрофии. Жизнь теряет свое содержание, появляются депрессия, вялость, скука, что часто приводит к алкоголизму, ожирению, развитию сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, снижению качества жизни и ранней старости. Классическим примером пагубного влияния духовного застоя на поведение и здоровье человека является жизнь известного литературного героя Обломова, умершего в молодом возрасте от переедания и гиподинамии. Для лучшего понимания этого феномена хочу привести один яркий пример из моей практики. Несколько лет назад ко мне за помощью обратилась одна пациентка из Москвы с жалобами на избыточный вес, повышенный аппетит, одышку и повышение артериального давления. В беседе с ней я выяснил, что она окончила педагогический институт, а в 25 лет вышла замуж, через год родила дочку, после рождения дочери длительное время не работала. Появилось много свободного времени. В выходные дни одолевала скука, просила мужа сводить ее в театр, но тот, страдая диванной болезнью, предлагал ей альтернативу – приготовить вкусный ужин. Постепенно в их семье выработалась традиция в выходные дни ходить на рынок, а затем готовить обед. После обильного сытного обеда ложились отдыхать на 2 часа. Все это пагубно сказывалось на здоровье пациентки. За последние 5 лет она набрала 35 килограмм. Появились боли в сердце, отеки на ногах, повысилось артериальное давление. Пыталась контролировать свое питание, но ничего не получалось. При длительных паузах между приемами пищи ухудшалось настроение, появилась тревожность и беспокойство. Возникла сильная потребность есть на ночь, иначе не могла уснуть. В этом случае мы видим, как сужение круга интересов, скука заполняются пищей и становятся причиной психогенного переедания. Вследствие того, что некоторые пациенты, особенно при тяжелых формах ожирения, мало двигаются, часто являясь инвалидами, не работают, избегают компаний, ведут изолированный образ жизни, наступает сужение круга интересов, формируется дефицит общения и жизненных радостей. Усиливается ощущение отверженности, отчужденности от семейных, товарищеских или общественных отношений. Наступает межличностная изоляция. При тяжелых формах ожирения больные испытывают на себе весь ужас и последствия огромного веса. Обостряется чувство беспомощности и ощущение того, что они остались один на один с болезнью, и им уже никто не поможет. Ярко описала свою изоляцию Антонина Маслова из города Боровска, весившая до лечения 165 килограмм и похудевшая на 93 килограмма. Ее подробный рассказ читайте в главе «Рекордсмены похудения».